Глава третья. Затянувшийся план. Сидя на обломках самоходной повозки, застрявшей в разбитых камнях площади, я смотрю на разгорающуюся перед глазами вакханалию. Запах гари, зарево ночного пожара, разрушенные дома, сотни шагающих мертвецов, которых некроманты аулы уводят по заваленным трупами улицам, крики женщин, плач детей. У здания местного магистрата кандиры, как говорят местные, подчиненные мне солдаты рубят головы взятым в плен солдатам анклава. В душе ворочается глыба, слепленная из самых разных эмоций, но среди них доминирует одна — отвращение. Такое ощущение, что когда-то я уже участвовал в подобном, но в куда меньшем масштабе. Грязно, подло уничтожать и порабощать людей, которых я никогда не видел, которые мне ничего не сделали, с которыми я не имел никаких противоречий. С одной стороны, это кажется ужасным, с другой — вроде бы все равно, ведь я их не знал и никогда не узнаю, но... Проклятье, как же паршиво на душе от того, что приходится разрушать чужие жизни. Жизни людей, которые не пытались меня убить, которые вообще ничего мне не сделали. Я не помню огромный кусок своего прошлого, но совершенно точно знаю, что я не был таким человеком. Скорее наоборот, и тем не менее сейчас передо мной разрушенный город под названием Водопад. Один из самых больших в этой части анклава силы. Прекрасный оазис перед массивным горным плато, вздымающимся над пустыней и дальше к востоку, превращающемуся в горы. Точнее, прекрасным этот оазис был до моего прихода. Ауле, после того, как я выполнил прочие ее указания, выбрала его одной из главных целей и настояла на том, чтобы мы уничтожили поселение. 20 000 жителей должны быть убиты, а четверть обращена некромантами в кукол и преобразована в монстров, которые будут нужны для дальнейшего развития ее плана. Проклятье! 15 000 трупов! 15 000 трупов! Словно услышав мои мысли, повторился Иран, привалившийся к колесу этой же повозки. Элайский пепел, Хэл. Я надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Я тоже надеюсь. Отвечаю глухо, вновь ощущая во рту мерзкий привкус отвращения к происходящему. Судя по открывшимся воспоминаниям и моим внутренним ощущениям, Сейран был единственным человеком, отношение которого ко мне не поменялось с момента нашего знакомства. Торс и Думдум были заколдованы, Айрилен спала внутри своего тела, уступив место бездушной ауле, а мой брат, о котором я по-прежнему ничего не помнил, слонялся хрен знает где. У меня не осталось близких, за исключением последнего Дженгера. Тем более тошно было от того, что я не мог объяснить ему, как мы вырвемся из лап этой вечной. Мы хотели, чтобы это произошло, но обстоятельства, в которых я оказался, утянули нас в водоворот событий, сделав, если не центральными, но, по крайней мере, близкими к ним фигурами. Противостояние тех, кого люди западного континента почитали как богов... Да уж, расскажи кому из прошлой жизни, не поверят. «Мы выберемся из этого дерьма, дружище. Обещаю я. Вот увидишь». «Надеюсь, брат», — криво усмехается Сейран. «Честно говоря, приключения, о которых я мечтал, сидя во дворце отца до твоего прихода, оказались не столь счастливыми. На кровь, грязь, покушение на тебя, мятеж, война с Империей, с порождениями Этерниума, рабство, Арена, Хайсама и теперь новая война». «Думаю о том же самом», — скривился я. И думаю о том, как прекратить все это. Если уж тебе захотелось спокойной жизни, представь, насколько все это мне осточертело. «Вытянуть жабры русалки через зад!» — поинтересовался появившийся за спиной хам. «Что-то вроде того», — грустно усмехнулся я. Сейран тоже кисло улыбнулся. «Пойду соберу метательные ножи и проверю, как там Торс с Думдумом. Что-то их давно не видно». «Давай». «Не наступи в дерьмо, Храша!» посоветовала Мурилай и, обернувшись на меня, последовал за юношей. Словно желал убедиться, что с ним ничего не случится, а я откинулся назад, прислонился к обломкам повозки и прикрыл глаза. Наше пребывание в анклаве силы затянулось. Мы должны были управиться за 1.5 месяца, и за это время, следуя плану аулы, я разорил 1.5 десятка поселений, среди которых было 2 небольших городка. Но что-то пошло не так. После того, как мы прошлись по всем пунктам ее плана, уничтожили кучу людей, разрушили жилища тысяч человек, несколько раз схлестнулись с отрядами Дерена Гронта и разбили их на голову, а затем спрятались в подземных тоннелях в горах смерти, Вечная пришла ко мне во сне. Она заявила, что мне нужно продолжать сеять смуту, и предоставила новый список целей. Обозы, караваны, оазисы, расположение небольших воинских частей, возвращающиеся из сумеречных земель отряды, груженные артефактами прошлой эпохи и редкими ингредиентами. Все это было запечатлено у меня в памяти настолько подробно, что я сразу понял — это непростой сон. И после первой же вылазки все подтвердилось. Мы продолжили партизанскую войну. Стали тем, что местные жители называют «шаддул» — кратковременную бурю невероятной силы, которая может сожрать костей плоть, если не успеть найти убежище. Мое войско, а это было именно войско, теперь насчитывало почти 20 тысяч человек, поделенных на 4 части, и плюс монстры и куклы некромантов в размере еще почти 10 тысяч. Большей частью они спали в пещерах под горами смерти, ожидая своего часа. Мы награбили отличное снаряжение. Доспехи, оружие, атакующие и защитные артефакты, книги магии. Ежедневно Сайнарай, подчиняющиеся Аулы и мне, совершенствовались и становились сильнее. Хелгар. Открыв глаза и повернувшись, я вижу фигуру в длинном плаще и с лицом, скрытым балахоном, но голос своей жены я узнаю из тысячи. Пусть даже ее интонации и изменились, когда телом завладела эта ублюдочная вечная. Образ Аулы подергивается рябью. Это всего лишь проекция. Давно не виделись. Надеюсь, ты с хорошими новостями. У меня мало времени, а потому слушай внимательно. Дерен оказался умнее, чем я предполагала. Ему успели передать новости о том, что вы идете к водопаду. Сейчас его войска подходят к городу с трех сторон и утром окружат его. Уйти вы не сможете. Эта новость странным образом радует меня. Он сам там. Может, мне просто убить его и закончить все поскорее? Исключено. Он сильный маг. Возможно, даже сильнее тебя. К тому же он стягивает к вам 30 тысяч солдат. Вы не выстоите против них. А если я воспользуюсь перчаткой? Спрашиваю я не столько ради того, чтобы поспорить, а ради того, чтобы услышать ее ответ. Исключено. Ее ресурс не бесконечен, чтобы ты не думал. И ради конечной цели мне нужна вся сила, какая в ней есть. Поэтому перестань спорить и немедленно собирай людей. Вы уходите. Ты даже не представляешь, как мне надоело мотаться по этой пустыне, хмурясь я, поднимаясь с повозки. Сколько еще времени нам придется вести эту партизанскую войну? Недолго. Приготовления почти закончены. За неделю до того, как все случится, я вновь приду к тебе во сне, а пока уходи и выжидай. Выводи войска через юго-юго-восток, через цепочку бритвенных скал. Отряд, который идет рядом с ними, чуть задерживается. У вас будет 3 часа, чтобы проскочить между скалами и войсками Дерена. А затем скроетесь в надвигающейся буре. Я здесь с 5000 людей, Вечная. Мы можем не успеть. Постарайся. Иначе наши договоренности окажутся разорваны. Вон! Пошли все вон! Вспышка гнева Дерена Гронта была настолько мощной, что несколько его генералов и военачальников рангом поменьше, присутствующих на совете, не удержались на ногах. Мощная магия правителя Анклава Силы пронеслась по идеально круглому залу, построенному еще первыми людьми. Она снесла со стола бумаги, карты, планы и отписки, книги и артефакты, швырнула на пол графины с самыми дорогими винами и разбила манекены с доспехами, стоящие по периметру зала. Те из людей Дерена Гронта, которые успели возвести вокруг себя мощные магические щиты, испуганно переглядывались, не зная, как реагировать на обычно спокойного владыку. Но его приказ был ясен. Помогая подняться своим друзьям, или даже наоборот соперникам, военачальники великого царя в мгновение ока вышли из зала, и личная гвардия владыки варваров задворила за ними двери. В зале совещаний, чьи грубые каменные стены поднимались кверху, образуя неровный конус, повисла звенящая тишина, среди которой слышались лишь недовольное, тяжелое дыхание Дерена Гронта, да бульканье бутылки, из которой он лакал крепчайший алкоголь. Однако напиток не принес царю успокоения. Разбив бутылку о ближайшую стену, он подошел к одному из гобеленов, активировал заклинание и шагнул в открывшийся за ним проход, ведущий в башню снов. Туда, где сидела его провидица. Анести, облаченная в мешковатое одеяние, спокойно сидела в удобном кресле возле зарешетчатого и заколдованного окна, внимательно изучая раскинувшуюся под замком Деринна столицу варварского анклава. «Чертовы трусы! Слабаки!» Словно старый побитый пес продолжал ворчать Дерин Грунт, войдя в башню провидицы и усевшись на диван у книжного шкафа. «Командуя полутора сотнями тысяч, не могут отловить одного несчастного наглеца!» Анести ничего не ответила. Она знала, что царю было нужно дать выпустить пар, прежде чем начинать с ним разговор. Алкоголь, насилие и ярость подходили для этого просто великолепно, поэтому провидица просто ждала. Дерин Гронт был умен, это правда, но из-за постоянных кровосмесительных браков в семье, из-за жестокого обучения контролю силы, из-за ежедневного, ежечасного, ежесекундного напряжения, необходимого, чтобы держать перчатку под контролем, владыка варваров был неуравновешенным, вспыльчивым, злым, в чем-то даже безумным. И все это сочетание вкупе с древней и очень сильной магией, которой он владел, делало из него невероятно опасного и подчас непредсказуемого человека. Однако аула, скрытая за личиной Айрилин, которая, в свою очередь, была скрыта за образом Анести, успела хорошо узнать повелителя Анклава Силы за те месяцы, что провела рядом с ним. Поначалу он проверял ее и магией, и представляя шпионов, и пытаясь подловить на противоречиях, но она была осторожна и умна, и не подставляла себя. На самом деле ее последняя встреча с Хелгаром была единственным риском, на который она пошла. Аула понимала, что ошиблась. Прошло уже 3 месяца с тех пор, как они с Хелгаром прибыли в пустыню шепчущих дюн, но главное, на что надеялась Вечная, не срослось. А именно надежда на то, что, оказавшись рядом с осколком Дерина, она сможет соединиться с ним и повлиять на владыку варваров. Оказалось, что этот человек настолько хорошо умеет контролировать частицу Арканума, что установить связь со своими родичами у Аулы просто не получилось. Пришлось день за днем втираться в доверие к царю и тихонько продавливать мощнейшую магическую защиту Дерина. Дело осложнялось тем, что царь варваров не был глупцом и держал провидицу запертой в высокой башне, под мощной магической защитой и охраной, откуда та никуда не выходила. По примерным подсчетам Аула, чтобы получилось восстановить связь с перчаткой повелителя Анклава Силы, потребуется чуть меньше года. Лишь действуя на частицу Арканума день за днем, на протяжении этого времени она смогла бы сломать Дерина Грунта. Но этого времени у Вечной не было, и возможности воздействовать на перчатку или самого Дерина, сидя в высокой башне, тоже. Единственной возможностью были практически ежедневные визиты Грунта. Впрочем, этот просчет Аулы был не единственным. Получив новое тело, она поспешила с выводами о своих силах. Точнее, не имея возможности проверить их, не рассчитала временные сроки на освоение доступной ей магии. Она говорила Хелгару, что может видеть вероятности, что способна предвидеть будущее. Это было не так. Точнее, не совсем так. Вероятности и правда постоянно роились перед глазами захватившей тело Айрилен Вечной, но они были перепутаны, лживы и очень недалеки. Аула могла видеть лишь на пару шагов вперед, но дальше простиралось бесчисленное количество вариантов того, к чему эта пара шагов приведет. Да еще и путь к этому будущему был так запутан, что Вечной приходилось танцевать в паутине возможностей и вероятностей, как запутавшейся мухе. У нее был шанс, что ее трепыхания увенчаются успехом, но именно для этого ей и нужен был Хелгар, чтобы в случае проблем он помог несчастной мухе снаружи. Впрочем, рисковая магическая встреча, проекционный выплеск энергии был оправдан. Ловушка, которую она не смогла предвидеть и в которую должен был угодить Хелгар, сорвалась, а Дерин Грунт остался с носом, и теперь, получив довольно ощутимый удар под дых, он, пожалуй, впервые в жизни не знал, что ему делать. «Владыка». Сделав вид, что вышла из транса, Анести выбрала самый верный момент, чтобы обратиться к царю. Он уже слегка успокоился. Насколько это было возможно? «Ты была права. Он ушел», — мрачно заметил Дерин. Потерев виски, Анести встала с кресла и налила себе холодной воды из кувшина. Она была прекрасной актрисой и мастерски изображала усталость после якобы бесед с судьбой. Мешки под глазами, неровный шаг, усталость, трясущиеся руки, капельки пота на лбу. Царь мрачно наблюдал за женщиной. «Что скажешь? Что предупреждала меня провидица?» Выпив воды, Аула подошла к правителю, присела на колени и подложила руку на его предплечье. «Да, предупреждала. Но ты поторопился и решил, что сможешь пойти наперекор судьбе». «Твои предсказания слишком туманны!» — рявкнул Дерин, сжимая кисть женщины. «За пришествием лживого пророка придет поражение пророка истинного, и лишь когда в пламени сгорит водопад, начнется истинное возвышение следующего бога. Как такое вообще я должен понимать?» «Так же, как понял и все остальное, что я рассказала тебе, владыка», — произнесла женщина мягким, успокаивающим голосом, словно говорила со вспыльчивым ребенком. «Я ведь тоже не так ясно осознаю, что судьба шепчет мне. Не всегда, по крайней мере. Иногда образы так запутаны, что я понимаю их лишь после произошедших событий. Я неопытна, господин, но каждый день стараюсь совершенствоваться, так же, как и вы, стараясь прислушиваться к ее касаниям». Запутанные фразы и образы, мягкий тембр голоса, знание будущего. За всеми этими ширмами скрывалась истинная суть Аулы. Вечная, хоть и оказалась не такой сильной, как предполагала, хоть не могла воздействовать на Дерина Гронта так, как планировала, однако все же умела владеть магией, какая и не снилась созданным ей людям. Обрывки образов, внешние тактильные ощущения, чуть повышенная температура рядом с кожей владыки. Зная человеческую физиологию, Аула создавала вокруг царя варваров определенные условия, подкрепляя ими свои слова. Когда говорила о поражении и смерти, кожа Дерина на мгновение касался могильный холод, а уши закладывало так, что все звуки исчезали, будто он оказался под землей. Когда говорила о судьбе, царь чувствовал приятное тепло и звуки гордых труб, прямо как сейчас. Такое воздействие происходило медленно, плавно, исподволь и едва ощутимо. Однако спустя несколько месяцев эффект закрепился на психологическом уровне, и никакая магия Дерина Грунта, никакие придворные колдуны и никакие амулеты не могли отследить воздействие Аулы. В первую очередь потому, что Дерин был уверен в собственной избранности задолго до того, как к нему пришла Анести, и Вечная сыграла на этом. «Мне нужно поймать этого лжепророка, Анести. Я чувствую это. Чувствую каждый раз, когда судьба обращается ко мне». «Я знаю, владыка, потому я и здесь, и я помогу это сделать». «Твоих подсказок недостаточно, провидица. Сколько еще этот ублюдок будет жечь мои поселения и распространять обо мне лживые россказни? Сколько еще он будет выдавать себя за истинного правителя Анклава? Из-за него на севере вот-вот начнутся волнения. Мои шпионы докладывают, что там уже зреет мятеж. Сотни выживших свидетелей видели, что этот Хелгар владеет второй перчаткой, и это накладывает на мою семью отпечаток слабости. Мне нужен этот артефакт!» «Прости, владыка, я не сильна в политике». Анести картинно опускает взгляд. «Но знаю, как важно уничтожить зреющую угрозу, и думаю, что для этого есть способ». «Ты снова провела целый день в видениях». «Такова моя задача», — мягко улыбнулась женщина. «И что ты видела?» «Судьба говорит, что остатки силы Творца, будь он проклят в веках, есть и в твоей перчатке, и в перчатке этого Хелгара. И я из раза в раз слышала то, что говорила при первой нашей встрече». «Что именно?» — требовательно спросил Дерин. «Пятый Катерн, и древний камень откроет связь, и будет ясен путь, и лживый брат откроется, получив смертельную метку». «И что это должно означать?» «То, что ты сможешь отыскать мятежника. И благодаря связи перчаток он не сумеет скрыться. Ты всегда найдешь его и убьешь». «Осталось только понять, о чем речь», — начал было Дерин, но осекся на полусловие. «Проклятье! Древний камень! Этерниум! Ты говоришь об Этерниуме?» «Я не знаю о таком камне ничего, владыка, лишь повторяю то, что шепчет мне судьба». «Почему ты раньше не напомнила мне об этом?» «Я зачитывала тебе этот катерн, когда прибыла в замок, повелитель», — опустив глаза, ответила Анести. «Но повторюсь, я далеко не всегда понимаю, что означают слова, которые передает мне судьба, и лишь ты в своей мудрости можешь расшифровать их. Что ж, ладно. Но если дело в Этерниуме, как нам его использовать для поиска этого ублюдка? Уверена, судьба подскажет нам и это, — улыбаясь, ответила Анести. Когда придет время?